Они оба замолчали, потому что слишком много еще надо было им друг другу сказать, и слишком мало было отсчитано им времени. Так и слышались в тишине удары метронома, большого, спокойного сердца некой снисходительной твари. «У всех свое предназначение», — сказал Тригас. «Кто-то ложится костьми. Нам с тобой дано умение творить чудеса, но я не могу им воспользоваться, боюсь». «Боюсь и уже не могу. Слишком успешно я с этим умением расправлялся. А ты еще можешь и должен. Уезжай и не вяжись больше во всякие эти дела. Нас так мало осталось. Делай свое дело, пока не придут за тобой». «Все равно придут. Так пусть хоть из-за настоящего, а не из-за всякой пыли». «Это не пыль», — сказал Март. «Это тоже настоящее, только по-другому». «Настоящее», — легко согласился Тригас. «Но этим могут заниматься и другие. Ты должен сохранить себя, насколько сможешь. Уезжай!» «А ты?» «А я хочу посмотреть на тех, которые придут сюда. Слишком задешево мы им доставались. Они ведь сюда идут не только от ненависти. Поразвлечься». «А обо мне не жалей, я же. Я чуть не стал вампиром. Хотел стать, как они, представляешь? Еще захочу, если...» «Уезжай, на моей уезжай, хорошая машина!» «Не валяй дурака, Юхан, я без тебя не уеду!» «Перестань, Март!» «Я решил!» «Так будет лучше всего, у меня тут 5 патронов, ты не поверишь, но я давно мечтал об этом!» «Вот они, а вот я!» «И у меня целых 5 патронов!» «Полжизни был готов отдать за такую возможность!» «А ты? Ты хочешь меня увезти?» «На тебе ключи!» «Мою машину и ребенок водить сможет, там только 2 педали, газ и тормоз. Остальное автоматика, разберешься. Бак под пробку. Давай, время уже. И пленку свою не забудь». Подталкиваемый Тригасом, Март оказался уже за дверью, уже у машины. Вот и дверца открыта. Что-то неладное с головой. Чем он меня напоил? Он же давал мне какие-то таблетки. Март знал, что ему надо было остаться и выйти навстречу толпе. Дать последний бой. Нет. Последний бой я уже дал, когда заканчивал картину, а это только завершение его, подпись под картиной, которая должна была закрепить победу. Но я дал себя уговорить, и вот сижу в машине и сейчас поеду. Уже еду. Дал себя уговорить. И победа стала неопределенно затушеванной, как будто отодвинутой в тень. Но я жертвую определенностью этой победы ради следующих побед. Дал себе уговорить. И уговаривал меня не только Тригас. Я сам себя уговаривал и продолжаю уговаривать. А дело ведь не только в этой победе. Не победе. А в чем-то более важном, но я никак не могу понять. В чем? Темнота стояла кругом, и свет фар только чуть раздвигал ее. Пропал в темноте домик с Тригасом, в котором он провел последнюю черту под своей судьбой. Темнотой был весь мир. И сквозь эту темноту катились машины с развеселыми парнями, не умеющими ни в чем сомневаться. И в ту же сторону, но чуть быстрее, и поэтому, удаляясь от них, беззвучно уносилась Хонда желтого цвета со свободным художником внутри. Но между ними уже был непреодолимый рубеж в виде револьвера с 5 патронами и трудного мужика Тригаса, не пожелавшего смириться с отведенной ему ролью и решившего поступить хоть раз по-своему. Темнотой был окутан весь мир, и где-то в темноте, и перед еще большей темнотой лежал Андрис, перебирая свою жизнь, считая набранные и проигранные очки, и не сходясь в счете с результатом, взятым из ответов в конце книжки. И где-то в темноте лежал Петцер. Лежал без сна и ждал, когда же кончится эта минута и начнется следующая. И где-то плакала Винета. Плакала трудно и зло и повторяла только: «Ну дайте же мне кто-нибудь спичку!» Март тормознул, так резко, что его ударило о руль. Перед домом останавливались машины. Он видел это так ясно, как если бы все это происходило под ярким солнцем и перед его глазами.